На старое рыжее полотенце ровный ветер с океана надул песок, пока Марио купался. Пришлось встряхнуть, и полотенце заполоскало на ветру, норовя вырваться из рук. Волны у берега резали своими досками серфингисты. Этот пляж был их излюбленным местом. У кромки воды лежал чей-то черный эластичный костюм для серфинга, наверное, запасной. Он выглядел, как сброшенная китовая шкура, мокрый, тускло поблескивающий на солнце. Прижав полотенце своим смуглым костлявым телом, Марио отряхнул руки от налипших песчинок и стал есть холодную папайю, которую достал из сумки холодильника. Папайю, чуть с горчинкой, запивал совсем уж горьким кофе из термоса. Сегодня малярия сдала позиции, хотя таблетки еще приходилось пить, и Санчес чувствовал себя почти хорошо. Он был настолько здоровым человеком, что малейшее недомогание выбивало его из колеи. Дикий пляж оказался одним из самых надежных мест для встреч со связным. Случайные люди сюда не приезжали. На пустынном протяженном берегу, заполненном шумом ветра и биением волн о камни и плотно слежавшийся песок, подслушать разговор невозможно, не поможет никакая аппаратура. Кроме того, Марио совмещал приятное с полезным. Купаться рядом с городом он не любил. «Есть новости?» — к нему подошел моложавый мужчина, с покатых плеч сполз синий гидрокостюм для серфинга. Нижняя часть костюма стягивала его от талии до колен. Бледная кожа, черные сосульки мокрых волос и доска для серфинга под мышкой. Он бросил ее на песок и уселся на колени рядом с полотенцем Марио. Взял кусок папайи. С Руменом Петковым, болгарским дипломатом, Марио общался уже много лет и никак не мог привыкнуть к его бесцеремонности и стеклянному взгляду крупных черных глаз. Кто и каким образом его завербовал, Санчес доподлинно не знал, но доверял ему информацию, не сомневаясь, что она дойдет до центра в точности, дословно и с комментариями о настроении колумбийца и о том, какие он использует выражения. Марио действительно грешил крепкими выражениями и очень удивился, когда из центра ему сделали замечание по этому поводу. С тех пор, общаясь с Петковым, он чувствовал себя словно на приеме у психолога, когда каждый жест, эмоции, проскользнувшие не кстати на лице, случайно вырвавшееся словечко, тщательно фиксируются, анализируются и превращаются в неумолимый диагноз. Коротко и сдержанно Марио рассказал Румену о встрече с китайцем и об их договоренностях по сопровождению груза, который вызывал серьезные подозрения. В какой-то момент они оба замолчали. Румен сосредоточенно отлеплял круглые желеобразные семечки папайи от гидрокостюма. Марио видел, что связной пытается осмыслить услышанное, и не мешал. Вытянулся на полотенце, закинул руки за голову. «Думаешь, Симень — разведчик?» «Есть такое ощущение», — зажмурился от солнца колумбиец. «Знаешь ведь, как у них развито это дело. Любые данные от любых людей, уборщиц, студентов, продавцов — все в дело идет. А китайцев много по всему миру. Удобная и обширная сеть информаторов». Когда его увидел, сразу вспомнил о Гуанбу. Деловая хватка, слишком ловкий тип, да и физически. Чувствуется многолетняя натренированность. Не хотелось бы встретиться с ним на узкой тропинке. «Выходит, он тебя вычислил каким-то образом, раз к тебе обратился за помощью. И вообще, слишком навязчивый, не находишь?» «Не знаю. Пока что можно считать это случайностью, стечением обстоятельств». Марио поставил ладонь козырьком от солнца над глазами и посмотрел на Румена. «Поживем, увидим». «Что там с моим отпуском? Он вообще существует в природе, этот отпуск?» «В природе существует», — покладисто согласился Румен, поднимаясь с песка. «Но ты же сам все понимаешь. Светиться на границе лишний раз, да и в Колумбии ты в розыске. Будут огромные сложности с документами. Центр на такие риски не пойдет. Если захотят тебя поощрить, то финансово. На большее не рассчитывай». «Да я, в принципе, думал не о Колумбии. Хотя и к отцу бы надо слетать». «Ты что?» Румен даже серф, который уже поднял, уронил. «Про это и думать забудь. Не в ближайшие несколько лет. Да и что там тебе?» «Вообще-то там мать похоронена. Марио сел с таким сердитым выражением на лице, что болгарин встревожился и смутился. «Я и на похоронах не был, и до ее смерти много лет не виделись». Он опустил голову. «За могилой хотя бы ухаживают». «Как ты просил, все сделали», — торопливо кивнул Румен. «Цветы носят, даже зимой. Там ведь сейчас зима». «Осень», — задумчиво поправил его Марио и вздохнул. «Будет информация, дам знать, как обычно». Он закрыл глаза, показав, что встреча закончена, и негромко начал скорее бормотать, чем петь старую колумбийскую песенку. Обычно это говорило о том, что у него либо плохое настроение, либо он ощущает приближение крупных неприятностей. Сегодня это означало, наверное, первое, но те, кто хорошо знал Марио, могли бы предположить, что не стоит исключать и второй вариант. К тем, кто хорошо знал Санчеса, в первую очередь можно было отнести его самого. И, поймав себя на исполнении старинной глупой песенки, засевшей в голове, он умолк. Перед его мысленным взором тянулось бесконечное заснеженное поле, словно он перемещался над ним по воздуху, низко стелился над землей. Приближались покосившиеся кладбищенские оградки на опушке березовой рощицы, вползавшие кривыми безлистыми стволами на пригорок. Там, под двумя почерневшими от времени крестами, покоились его дед и бабушка. Он представлял, что рядом с ними теперь и мать. Но не мог и вообразить, как все изменилось. Поле заполнили ряды новых оградок, и роща поредела. Могила его близких преобразилась, и появился памятник, где выбиты золотом три родных имени. Бабки-испанки, которую еще в подростковом возрасте вывезли в СССР из Гренады во время войны в Испании, деда и матери, Долорес Сергеевны Санчес. Балерина кардебалета Большого театра, она познакомилась с гастролирующим в составе труппы «Ла Скала» молодым колумбийским тенором Рикардо Санчесом. Ее, как комсомолку и активистку, закрепили за тенором, дабы сэкономить на переводчике с испанского. На репетициях Рикардо и во время экскурсий по Москве, которые довольно быстро стали индивидуальными, они были рядом. Уже через 5 дней знакомства Рикардо поехал в Подмосковье к родителям Долорес и мгновенно нашел общий язык с Миладрес, матерью девушки. Ее отец, послушав их испанскую болтовню, задумчиво и непонятно для Рикардо заключил: «Снюхались». Неделю спустя горячий колумбийский парень возжелал большего, на что ему было предложено прогуляться до ЗАГСа. Он не отказался. Находчивость Долорес Сергеевны сподвигла ее выдать колумбийца за таджика. А регистраторша в поселковом ЗАГСе не то что колумбийца, но и таджика живьем отродясь не видывала. Тем более надрессированный будущей женой Рикардо очень уверенно, хоть и не впопад, говорил: «Я согласен» и «Да». Что испанский, что таджикский, регистраторше невдомек было, что в советском паспорте хоть что-то должно быть написано по-русски. За мзду она и месячную положенную отсрочку сократила до 2 дней. Так Долорес приобрела фамилию Санчес, мужа и массу неприятностей. Когда вскрылся факт их бракосочетания, ее выгнали из Большого театра и заодно из комсомола. Рикардо в 24 часа выслали из Союза. Он затребовал законную жену к себе на родину. Но Долорес не решилась бросить родителей. Через год родился Марио Долорес Санчес, еще не осознающий, как непросто сложится его жизнь. Он рос у дедушки и бабушки, в то время как мать, устроившись на полставки техничкой в поселковую школу, чтобы не посадили за тунеядство, бегала по Москве от ученицы к ученице. Готовила девчонок к поступлению в хореографическое училище. Учениц поставляли сочувствующие ей коллеги из Большого. Марио помнил, как ходил встречать с бабушкой электричку, привозившую мать. Розовый закат, трепетные верхушки берез на фоне огромного неба, полустанок, запах прогоревшего в топках титанов угля, летевший серым шлейфом от проносившихся поездов дальнего следования, ребристые, царапающие небо карамельки театральные, которыми угощала бабушка, И, наконец, летящая балетная мамина походка, не уничтоженная ни навалившимися бедами, ни тяжелыми тряпичными сумками, каждый вечер оттягивавшими ее руки. Сумки перекочевывали к бабушке, а сонный Марик лез к маме на руки и, прижавшись щекой к мягкой теплой зеленой кофте, дремал, убаюканный маминым мелодичным голосом. Когда ему исполнилось 2 года, умер от инфаркта дед, а через год скончалась и бабушка. Осиротев, мать совсем затосковала, почти каждый день ходила на кладбище с сыном. Он привык бегать там, среди могил, в березовой роще, где росли большие белые грибы. Добрые соседи заявили в органы опеки, что Долорес не следит за мальчишкой, и он тронется умом, если будет дневать и ночевать на кладбище. Мать опомнилась и решилась отправить 5-летнего Марио к отцу, осознавая, что, скорее всего, никогда больше не увидит сына. Марио понимал тогда одно — его бросают. Сначала он плакал. Целый день, до глубокой ночи. Потом вдруг перестал, глядя на тусклый бок самовара, стоявшего на столе и поблескивающего в лунном свете, льющемся из окна. Он ощущал такую никчемность и одиночество, что перехватило дыхание. А потом отпустило. Мать словно бы умерла для него, и он, смирившись с этим, понял, что хочешь, не хочешь, придется жить и выживать. К отцу так к отцу, в Колумбию так в Колумбию. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Всю дорогу до Шереметьево-2 он сидел в такси молча. Не ответил на объятия матери, когда пошел следом за сотрудником колумбийского посольства в СССР, который возвращался домой и согласился сопровождать мальчика. Отец очень обрадовался его приезду, и хоть поначалу общались с трудом, мальчик понимал по-испански, но говорил неуверенно, Марио было с ним легко. Рикардо редко бывал дома, больше на гастролях, но когда возвращался к сестрам, опекавшим его сына, вел себя как самый обычный латиноамериканский папаша, а не популярный оперный певец. Он мог баловать Санчеса-младшего невероятными подарками. И тут же бил. Чем не попадя, с такой же пылкостью, с какой одаривал. В дело шли тапки, нотные тетради, ракетка для большого тенниса, стоявшие на крышке рояля рамки с фотографиями и, на первый взгляд, самые неподходящие предметы для воспитания. Способный Марио мало времени уделял учебе, оставаясь отличником без труда, но связался с парнями из МЭ-19, еще будучи подростком. Убегал несколько раз из дома с неистребимой жаждой приключений и готовностью к битве за справедливость. Тогда он еще верил в нее. Его с помощью полиции водворяли домой. Отец порол немилосердно. В таких случаях традиционно используя ремень. Марио матерился, набравшись выражения от партизан, за что Рикардо бил еще крепче. В один из таких побегов мальчишка попал с партизанами в заварушку. Они вступили в бой с полицейскими. Марио получил огнестрельное ранение в грудь. Чудом выжил, а отец, задействовав нешуточные связи, отмазал его от колонии. Ненадолго Санчес-младший притих. Много читал, скупал книги в ближайшем книжном магазине, завалил ими всю свою комнату в отцовском особняке в престижном районе Богаты. Мать, которой, наконец, удалось приехать навестить сына, нашла его чудным. Долговязый, с горящими глазами, на очень худом смуглом лице, отрешенный взгляд, некрасивый шрам на груди от пули, торопливая речь с массой незнакомых ей слов, почерпнутых из книг. Русский, как ни странно, он не забыл, хотя и говорил на нем с акцентом. Сын был чужой. Будто и не обрадовался ей. Поздоровался, словно только вчера виделись, и тут же убежал в сад с книгой. Покачиваясь в гамаке, читал, погруженный в текст и в глубокие размышления. Расстроенная Долорес бродила по огромному дому бывшего мужа. Она развелась с ним заочно, и ее восстановили на работе в Большом театре репетитором. И все ей здесь казалось посторонним. Она не заметила, как сын подглядывал за ней через окно со двора, смотрел в спину матери измученным взглядом, не видела и как он плакал, забившись в самый дальний угол сада. У нее был другой муж и дочь, сестра Марио. У Рикардо имелась постоянная любовница, на которой он, правда, с завидным упорством не женился. Посмотрев друг на друга, тихо и почти нежно пообщавшись, Рикардо и Долорес расстались навсегда. Она улетела домой, и ни Марио, ни его отец ее больше не видели. Марио недолго пришлось удивляться равнодушию отца. Тот 2 дня ходил хмурый, не репетировал, а потом, запершись в своей комнате, пил. Прислуга носила ему туда на серебряном подносе ром, вздыхала и сочувствовала. Таким она хозяина еще не видела. Потом Рикардо рыдал так громко своим хорошо поставленным голосом оперного тенора, что слышали все в доме. А на следующий день, во время репетиции, отец пел так горестно, что Марио не выдержал, подошел и обнял его со спины, чем удивил аккомпаниатора. Все, общавшиеся с семьей Санчес, знали, что сын тенора не слишком ласковый парнишка. Да и сам отец растрогался и удивился. С тех пор отношения между ними стали особенно доброжелательными. Однако идиллия длилась не так долго, как хотелось им обоим. Виной всему стала женщина. Воспоминания о ней по сей день будоражили воображение Марио, вызывали в нем невнятное чувство недосказанности и глухого раздражения.